ее следовало насиловать, в силу крайности того положения, что они давали обет Богу быть Христовыми невестами и никогда на словах не согласятся, а без слов бывают очень довольны. Монахини пахнули ладаном, монахини выходили в рощу и на второй, на третий раз. Иконописческие носы устанавливали, что к ладанному запаху примешивался запах одеколона. Иконописцы понимали, что этот запах приносился для них. Иконописцы не понимали убожества человеческой юдоли. В Палехе жил иконописец Шишкин Иван Дмитриевич, отличный мастер. Он был нанят в Троице-Сергиевские лаврские иконописные мастерские. У него изнасиловали дочь. Были свидетели. Он судился с монахами не с лаврой, и он же оказался перед всей иерархией судов виноватым и осужденным, и изгнанным из лавры в позор и в нищету. Об этом иконописцы очень хорошо знали. В Киево-Печерской лавре, однако, имелось, оказывается, кроме пещер с мощами, доступных обозревателям, и кроме танцевальных пещер, ну, так скажем, пыточная пещера. В этой пещере пытали непослушных, в том числе и монахов, в том числе и женщин, в том числе и детей, и на дыбе, и под ноготной, всеми средневековыми способами. Иные в этой пещере жили по годам на цепи и умирая. Почва Приднепровских гор, в которых нарыты пещеры, имеет свойство мумизировать человеческие тела. Но к этой пыточной пещере приставлены были и специалисты по выделке мумий. В этой пещере производились мумии и тех мужчин и женщин, которые в этой же пещере были замучены. Мумии шли на мощи. Об этом иконописцы знали хорошо. Их ремесло было прицерковным, примонастырским ремеслом. Их ремесло через безграмотных Сафоновых, грамотнейшего Кондакова и просвещеннейшего Забелина проникало к столпам империи. Их ремесло учило Васнецова и Нестерова. Это иконописцев не касалось. Они были безымянны. Иконописцы знали, что Сафонов, Кондаков, лавра империи — одно и то же, столпы, с которыми не судись, как посудился Иван Дмитриевич Шишкин, от которых прячь клады, как спрятал клад библиотеки, клад 5-го года, ровесник Талки. И Капабланка, конечно, знает больше шахматных правил, чем молодой шахматист, для того, чтобы пользоваться ими и для того, чтобы разрушить их. Палехи пили в старину, пили жестоко и остервенело, как могли певать только россияне и российские кустари. Но в Палехе пили больше, чем в Туле, потому что палешане были отравлены игрою краски и не веровали ни в Бога, ни в черта, по причинам понятным. Это было злое пьянство. В Палехе даже пословицы свои сложили: «Делами займешься, пьянство упустишь». Неистовый и изумленный Голиков писал в трибуне Палеха: «Наши отцы, деды и прадеды всю жизнь писали иконы и производили живописную отделку храма. Кисти и краски передавались от поколения к поколению. Иконописное дело для большинства из нас являлось, как выражаются, насущным куском хлеба. Работа по заказу хозяина ограничивала наши творческие порывы. За свою жизнь приходилось писать сотни раз одного и того же Николая Чудотворца. Вложить в лик святого что-нибудь от себя — это рассматривалось как богохульство. Работа сводилась к трафарету, без всяких художественных затей. Правда, были из нас и такие, которых игра красок увлекала за пределы икон и церквей. Такие вдохновенные художники считались неудачниками. Злясь на свое бессилие,